Брат, какой пассаж! Какой поворот! Смерть а-ля натюрель! На десерт! Вместо безе с грецким орехом, эклеров и французского сыра? Это вам не тирамису. Это блюдо для избранных. И лестно, что его тоже включили в круг, позволив наблюдать, изъявить притворное сочувствие. Все здесь притворяются. В этом он не сомневался ни на секунду. Но тем не менее продолжал всматриваться в лица, отмечая новые детали. Прикушенная до крови губа и красная помада становится еще более яркой, как и румянец на острых скулах Женечки. Грудь в кружевах вздымается, и розовая кожа горит, не то от волнения, не то от незримого прикосновения его взгляда. Крупные капельки пота скользят в ложбинку, смывая молочно-булочный запах. Что может быть сексуальнее смерти? Желание в нем самом было непреодолимо острым, и Милослав со страхом и стыдом, тем не менее, наслаждался каждым мгновением. Острые каблуки и тонкие ремешки на стройных лодыжках Лёлиных ног, край чулочка в разрезе платья, приоткрытые глаза, манящие, кукольные, неживые. Жаль, что нельзя сделать фото. Или нет, не получится. Звонок в дверь электрическим током прокатился по нервам. И Милослав застонал, на всякий случай, прижав руки к груди. Больное сердце — это прилично, и это люди поймут, оставят в покое и в скором времени позабудут, позволив наблюдать за происходящим. Так и вышло. Ему помогли перебраться на диванчик у стены, вежливо попросив не уходить. Накапали в стаканчик валерьянки и корвалола. Милослав проглотил, не ощутив вкуса, и посадили рядом Леночку. О, это было неожиданно и приятно! Оцепеневшая и беспомощная, она привлекала его почти так же, как Лёля. Она вызывала рождение новых фантазий. И с каждым судорожным вздохом ее, с каждым неловким движением, с каждым взмахом ресниц Милослав все ближе и ближе подходил к пониманию. Прав был агент Малдер. Истина рядом, на диване, рукой к руке, горячей кожей через ткань. Он позволил себе увлечься и даже перестал следить за происходящим, тем паче, что Лёлю вскоре унесли, а смотреть на бродящих по квартире мужиков было совсем не так интересно. Поэтому и первый из заданных ему вопросов он пропустил. Списали на шок и сердце. «И извините». Милослав решил быть вежливым и слабым, и страдающим. Впрочем, последнее было почти правдой. Он страдал от невозможности немедленно удовлетворить свои желания. Он почти бредил, он горел страстью, каковой не испытывал уже давно. Но, тем не менее, разговор с милиционером сутулый, скучный человечек, все тайные желания которого прописаны в складках морщин, опущенных уголках губ, да мешках под глазами, помог прийти в норму. Впрочем, отвечать Милослав старался честно и даже более-менее точно вспомнил, кто и когда выходил из-за стола. Это было интересно. Это было частью представления, а ему хотелось продолжить игру, ощутив на кончике языка терпкое послевкусие смерти. «Так, значит, когда вы вернулись, все остальные уже сидели?» «Вот же надоедливый!» «Да», — ответил Милослав и нахмурился. «Сидели. Старуха и Герман были, они, кажется, вообще не покидали зала. Женечка тоже сидела, закинув ногу за ногу, и смеялась над какой-то шуткой. Громко так, неестественно даже. Да и в позе ее, как теперь казалось, явственно проскальзывала напряженность. Вельский и Леночка. Леночка сразу плюхнулась на место и отодвинулась от него. А Вельский некоторое время стоял в проходе. Кажется, так. «Спасибо, вы нам очень помогли», — вежливо ответил сутулый, сутулись еще больше. Врал он, ничем Милослав не помог, потому что помочь в этой ситуации было невозможно. Смерть пришла на цыпочках, и следов ее не обнаружить никому. «Ой, смотрите, что это там?» Вельский, наклонившись, вытащил из-под кресла желтую тубу с плотно притертой крышкой. Сквозь полупрозрачный пластик было видно, как перекатываются внутри круглые гранулы таблеток. «Я смотрю, а оно там бликует. Извините, что так, руками».